Глава 4. Первый раз за последние 3 года я задумалась о том, чтобы найти себе работу. Медленно, но верно я возрождалась из пепла, и даже пожелая остановить этот процесс, ничего бы не вышло, сие уже не зависело от меня. То ли атмосфера дома, то ли рассказ, услышанный за столом, а скорее всего и то, и другое, подталкивали меня изменить жизнь. Я перевернулась на другой бок, но мысли продолжали бегать по кругу, мешая заснуть. «Так и до бессонницы недалеко», — проворчала я, натягивая одеяло на голову. Это не помогло. Планы рождались со скоростью звука и вырастали в многоэтажный дом. Я уже мечтала о том, как завтра схожу в книжный, потом куплю билеты в театр, начну подыскивать работу, стану вести активный образ жизни, возможно, займусь спортом. Если бы Лиска узнала, о чем я сейчас думаю, то просто бы не поверила. Это же надо. Пыльный кактус по имени Катя требует воды и желает покрыть свою голову бутонами. Если честно, мне и самой не верилось, что во мне вдруг проснулось так много нездорового энтузиазма. Заснуть все равно не получалось. Укутавшись в одеяло, я встала с кровати и подошла к окну. На одном из магазинов было установлено табло, сообщающее населению время — 2:00 ночи. По дороге, освещенной фонарями, изредка проезжали машины. Обычная ночь, ничего примечательного. Автоматически посмотрев на крышу противоположного дома, я отметила, что там никого нет. Послышался скрип, шаги. Я резко обернулась на дверь. Шаги, еще шаги. На цыпочках я подошла к кровати, затем метнулась к замочной скважине. Что-нибудь увидеть было нереально, но слышно стало гораздо лучше. По этажу кто-то ходил. Чего я испугалась? Да мало ли кто в туалет захотел или тоже страдает от бессонницы. Минуту я убеждала себя, что это во мне бродят обычные человеческие страхи, но потом любопытство все же победило, и точно волна вынесла меня в коридор. Там никого не было. Легкий скрип. Я вздрогнула и сделала шаг назад. Но не для того же я вышла из комнаты, чтобы трусить. Убедив себя, что всегда смогу в случае опасности разбудить дом своим истошным криком, я отправилась искать того, кто так успешно меня напугал. На пути к лестнице я не встретила ничего подозрительного. Шла я довольно уверенно. Не хотелось производить впечатление человека, который чего-то боится. Оглянувшись по сторонам, я опять не обнаружила ничего интересного. Пожав плечами, стала спускаться вниз. И вдруг мне на руку что-то шмякнулось. Я задрала голову вверх и на уровне 3-го этажа увидела темное пятно на перилах. Вот они, прелести винтовой лестницы, не спрятаться, не скрыться. Я бросилась по ступенькам, не раздумывая. Сверху послышался топот. От меня явно убегали. И правильно делали. Потому что сейчас я плохо соображала и от страха могла совершить что-нибудь неадекватное. Поднималась я весьма медленно, видно, сказалось мое 3-летнее лежание на диване. Мозги и мысли за это время атрофировались, но я очень надеюсь, что все это подлежит восстановлению. Оказавшись на 3-м этаже, я сразу бросилась к комнате, в которой вчера нашла инструменты. Это было единственное место, где, на мой взгляд, можно было спрятаться. Распахнув дверь, я протянула руку к рубильнику, но неприятный звук за спиной, напоминающий лязг железа, остановил меня. Я бросилась опять к лестнице. Тусклый свет исходил от потолка и терялся за деревянной перегородкой. Осторожно, маленькими шажочками я стала приближаться к ней. Сжав кулаки для храбрости, я заглянула за перегородку. Увидела металлическую лесенку и распахнутое окно. Это даже было не совсем окно, а скорее люк, позволяющий выйти на крышу. Надо же, а я и не заметила его в прошлый раз. Интересно, сколько еще тайн в этом доме? На крышу я не полезла. Темно, страшно, да и не было в этом уже никакого смысла. Спускаясь по лестнице на 2-й этаж, я решила рассказать об этом завтра Илье. Или нет, люк лучше закрыть, так что предпринять какие-то действия все же необходимо. Интересно, кто это был, а главное, где он сейчас? Спортивному человеку с крыши спуститься будет не так уж и сложно. Дом старый, кругом кованые украшения да лепнина, водосточная труба и многое другое. «А если человек не спортивный, если он вообще живет в этом доме? Тогда ему надо просто подождать, пока я уйду, и просто вернуться к себе в комнату». Отругав себя за поспешность, я села на диван, накрылась пледом, который валялся в кресле, и стала ждать. Никто не шел. Шум проезжающих машин, кошачий визг, стук веток о стекло — вот звуки, которые доносились до меня. Я вновь поднялась на третий этаж и подошла к решетке, отделяющей нашу половину от половины Лужиных. Разглядывая потолок на территории родственников, я увидела точно такой же люк и у них. Тот, кто убегал от меня, мог спокойно попасть на ту половину, а там делай, что хочешь. Вздохнув, я признала свое поражение и стала злобно шипеть. «Зачем? Зачем кому-то бродить ночью по дому? Кто это и что ему нужно? Если беглец из тех, кто живет в доме, то он просто удрал бы от меня через коричневую дверь. Значит, пришлый. Не хватало нам только здесь воров всяких». Бубня себе под нос, я подошла к двери, соединяющей обе части дома, и дернула ручку. Дверь была закрыта. На моем лице, наверное, застыло изумление. Если допустить, что это кто-то из домашних, то теперь его поведение понятно. Через эту дверь убежать от меня было просто невозможно. Получается, что это мог быть кто угодно. И у беглеца вряд ли были благие намерения. «Завтра же скажу Илье, чтобы он закрыл люки на третьем этаже», — решила я, заходя к себе в комнату. «Я тебе точно говорю», — поднимая вверх указательный палец, вещал Глеб. «Есть в этом доме клад». «Откуда ты знаешь?» «Чувствую». С Глебом мы случайно встретились около ларька с газетами. Я решила поискать себе работу и теперь гордо держала в руках журнал «Быстрая карьера». «И давно твоя интуиция так хорошо работает?» «Ты вспомни, что рассказывал твой брат. Подобные сокровища так просто не пропадают». «Да неизвестно, были ли вообще у Медниковой деньги на старости лет». «Я обязательно найду ее сокровища», — пробубнил Глеб. Он смотрел куда-то вдаль и, мне кажется, моих слов уже не слышал. «Удачи тебе в твоих поисках», — благословила я его. «И не забудь с нами поделиться, когда найдешь клад». «Я ни с кем делиться не собираюсь», — резко сказал Глеб и, не оборачиваясь, пошел к дому. «Ничего себе! Он сейчас найдет наше фамильное богатство, а мы будем его с этим поздравлять?» «Нет, так дело не пойдет». Первое, что я сделала, придя в свою комнату, села и стала размышлять. Глафира Сергеевна проживала именно здесь, где сейчас нахожусь я. Наверное, сокровища где-то тут и припрятаны. Но зачем старой женщине тащиться с тяжелыми брошками куда-то еще? Проковыряла, небось, дырочку в стене, положила туда мешочек и пошла заниматься своими делами. И тут я вспомнила, как совсем недавно сама проломила стену, а также вспомнила, что, заглянув в дырку, что-то там увидела. Летать я не умею, но той скорости, с которой я преодолела расстояние до третьего этажа, позавидует любая ракета. Отодвинув календарь, я с волнением заглянула в дырку. Видно, было плоховато. Взяв молоток и стараясь не создавать лишнего шума, я слегка расширила отверстие. Теперь оставалось только просунуть руку, что я и сделала, зажмурив глаза на всякий случай. Пальцы коснулись мягкого толстого слоя пыли, под которым угадывалась шершавая поверхность. Я подцепила за угол что-то вроде рамы и вытащила из дыры. Это была маленькая картина размером с блокнотный лист. Золоченая рамка и тяжелый взгляд серых глаз. Вот на что я обратила внимание сразу, как только стерла пыль. С портрета на меня смотрела старая женщина. Седые пряди волос были каким-то непонятным причудливым образом уложены на голове, а шею украшало тяжелое ожерелье с красными и голубоватыми камнями. Одна рука лежала на плече, а другая была видна только по локоть. Художник хорошо потрудился над портретом, четко отобразив малейшие детали. Я без труда разглядела на одном из пальцев красивое кольцо с ярко-синим камнем. «Да», — протянула я. «В старости, Глафира Сергеевна, вы явно не бедствовали». В том, что это портрет той самой Медниковой, я не сомневалась. Именно такой я ее и представляла. Странно, что никто раньше не нашел эту нишу в стене. Заглянув еще раз в дырку, я увидела маленькую узенькую полочку, на которой и лежал этот портрет. Дом кирпичный, но в этой нише размером чуть больше моей находки все было сделано из дерева, довольно ветхого уже, поэтому мой молоток так легко и вошел в стену. Старые доски высохли, к тому же были изъедены жуками. «Меня зовут Катя», — сказала я, глядя на портрет. «Приятно познакомиться». «Куда это ты собралась?» — спросила Лиза, вертясь перед зеркалом. «Хочу обновить гардероб. Я, знаешь ли, решила начать новую жизнь. Так что скоро стану успешной и неотразимой. А ты так и будешь музейным экспонатом в этом доме», — ответила я. «Илья, почему она мне хамит? Почему?» «Я уже устал от вас», — строго ответил мой брат, закрываясь от нас газетой. «Ты настолько покрылась плесенью, что у тебя ничего не получится», — надменно вздернув голову, сказала Лиза. «Ха, да ты просто боишься, что когда я припудрю носик, ты на моем фоне потеряешься и станешь напоминать овсяную кашу». «Тебе ни один салон уже не поможет». «Потому что все специалисты застрелились после встречи с тобой». «У меня природная красота», — выдохнула Лиза, по всей видимости, свой последний аргумент. Спорить с ней желания уже не было, меня сейчас заботило совсем другое. «Илья, ты знаешь о том, что на третьем этаже есть выход на крышу?» — спросила я. «Да, конечно». «Ты бы закрыл эти люки. К нам может пробраться кто угодно», — сказала я. «Ты права, я прослежу. Если честно, мне было просто не до них». «Вот поэтому и надо нанять еще одного человека, мужчину, который будет заниматься подобными делами», — влезла Лиза. «На это я тебе уже дал согласие», — раздраженно ответил Илья. Что-то он сегодня не в духе. Хотя Лиза кого хочешь доведет до нервного срыва. Я бы вообще своему брату поставила памятник при жизни. Столько терпеть и иметь за это больную печень и плешь на голове — это не каждому по силам, скажу я вам. Кстати, почему дверь к лужинам закрыта? Нам так повезло, что мы не будем больше с ними общаться, — поинтересовалась я. «Ох, я совсем забыл», — воскликнул Илья. «Сделал, наконец-то, второй ключ, проверял его вчера и, скорее всего, оставил дверь закрытой». «Вы тут без меня не скучайте», — сказала я, подходя к лестнице. «Я пошла преодолевать препятствия на пути к новой жизни. Буду ходить по магазинам и подыскивать вещи для нового имиджа». «Я могла бы тебе во многом помочь», — пафосно сказала Лиза. «Но, боюсь, ты этого не оценишь». На полу около ступеньки я увидела то, что ночью упало на мою руку, тем самым заставив меня поднять голову вверх. Это был черненький язычок от молнии. Теперь на чьих-то брюках или куртке его уже нет. Подняв его так, чтобы никто не увидел, я сунула находку в карман. «Решено!» — твердо сказала Лиза. «Иду с тобой!» Сначала я была под таким впечатлением от находки, что не сообразила немедленно закричать «Нет!». Через секунду приговор был приведен в исполнение. Лиза схватила меня за рукав и потащила к выходу. «Без моей помощи тебе все равно не обойтись», — сказала она, запихивая мобильник в сумку. Весна еще не успела украсить деревья листьями, пока все было серым и мрачноватым, но перемены в моей душе не позволяли замечать это уныние. Наоборот, в глаза бросались набухшие почки и зеленые травинки, медленно, но верно вылезающие из земли. «Сейчас поймаем машину», — заявила Лиза. «Нет», — мотнула я головой, — «пойдем пешком». Всю дорогу она что-то гневно говорила за моей спиной, ворчала и наверняка размахивала руками. Но я шла вперед, не обращая внимания на ее протесты. В первом же магазине я купила сумку, туфли и брюки, но душа требовала большего. Денег у меня скопилось достаточно. Илья выдавал их мне время от времени, но так как особых трат у меня не было, набежала приличная сумма. Мне нравилось тащить пакеты с покупками, оплачивать шмотки, особо не задумываясь о цене, заходить в примерочную, копаться в вещах на полках и делать все то, что свойственно любой женщине, неравнодушно относящейся к своему внешнему виду и имеющей возможность покупать себе самое лучшее. «Все!» — взмолилась Лиза, когда мы покинули пятый магазин. Даже я себе столько не покупаю. Это у тебя зависть проснулась, улыбнулась я. Нет, я просто уже без сил. Пойдем домой. Я тебя с собой не звала, так что не ной. Остался еще один магазин. Не могу же я жить без духов, кремов и лаков. Можешь. Ты прекрасно обходилась без этого 3 года. Это было в прошлой жизни, повела я плечом. Теперь все будет иначе. Я отдам тебе свою косметику, только пойдем домой. Нет, сказала я, не отказывая себе в маленькой вредности. Вообще-то мне надо было послушать Лиску, потому что пакетов было столько, что ни на какую косметику рук бы уже не хватило. Но мне так хотелось всего и сразу, что я все же перешагнула порог парфюмерного магазина. К тому же Лискины причитания двигали меня вперед с невообразимой силой. Сделав несколько шагов, я споткнулась и полетела на пол. Пакеты мешали за что-нибудь ухватиться, и траектория моего полета, наверное, впечатляла. Лиска, споткнувшись уже об меня, повторила мой кульбит, и через секунду мы, копошась на полу, безрезультатно пытались встать. «Вы чего развалились-то?» — услышала я добродушный мужской голос. Около прилавка стоял невысокий парень. В руках он держал странную сумку, на которой было написано вкусное слово «пицца». «Чего стоишь? Помоги встать!» — резко сказала Лиза, выплывая из моря пакетов. Парень поставил сумку на пол, наклонился и подал ей руку. Как только Лиска оказалась на своих двоих, так тут же начала отчитывать меня на весь магазин. Меня обвинили в умышленном злостном поведении, в покушении на ее жизнь, в разгильдяйстве, в бесконечной тупости и еще во многих неприятных и бредовых вещах. Я покорно выслушала всю эту тираду. «А вы, дамочка, вставать будете?» — вежливо поинтересовался парень, глядя на меня. «Вас как зовут?» — строго поинтересовалась Лиза, как ни странно, помогая мне при этом принять вертикальное положение. «Ромка!» — просто сказал парень. — Спасибо, Роман! — официально произнесла Лиза, пожимая ему руку. Она сделала шаг назад, наступила на один из валявшихся пакетов и вновь рухнула на пол. — Катя! — заорала она, хотя моей вины в этом уже не было. Поднимали мы ее вдвоем с Ромой. Собрав пакеты, я подвела итог. Все в целости и сохранности, за исключением вашей пиццы, Роман. Дело в том, что Лиза как раз на нее приземлилась, и, думаю, она слегка деформировалась. «Я не деформировалась!» — закричала Лиза. «Это я не о тебе, а о пицце». «Ненавижу магазины, ненавижу тебя и вообще ненавижу сегодняшний день!» — злобно взвизгнула в ответ Лиза, хватаясь за голову. «Жаль», — огорчился парень, — «я ее в соседний дом нес. Да вот в магазин заскочил на минуту подарок маме купить». «Сам виноват», — сказала Лиза. «Нечего отлынивать от работы. Вот из-за таких, как ты, людям приходится есть холодную пиццу». «Я же на секунду», — оправдывался Рома. «Это специальная сумка. Пицца в ней очень медленно остывает». «Это тебя ничуть не оправдывает». «Ладно, не горюй», — сказала я. «Может, и не будут тебя ругать. Обойдется». «Хорошо бы». Парень провел рукой по кудрявым волосам и направился к двери. «До свидания! Не падайте больше!» Глядя на его удаляющуюся спину, я терзалась чувством вины. «Послушай, Лиска, давай его возьмем к нам. Хороший, простой парень. Все равно же ты собиралась нанимать кого-нибудь?» Она размышляла всего секунду. «А ты машину водить умеешь?» — крикнула она Ромке вслед. К дому мы подходили совершенно счастливые. Ромка нес пакеты, я рассказывала о нашей семье, а Лиска наверняка мысленно подсчитывала, сколько она сэкономила на агентстве по трудоустройству. «Как твоя фамилия?» — спросила я, открывая дверь. «Соловейчиков», — ответил Ромка, улыбаясь до ушей. «Это просто кошмар!» — закатила глаза Лиска.